В гулкой пустоте холла Саймира крутила в руках плотный конверт из пластолита и все никак не решалась открыть. Оттягивала момент, самой себе объясняя задержку необходимостью выяснить, подделка ли это или действительно взято в канцелярии станции. Небрежные нитяные заусенцы на углу клапана, несколько непропечатанных точек в эмблеме, не до конца пробитая дорожка проколов в линии отрыва. Если бы кто-то задумал изготовить имитацию, наверняка постарался бы сделать все идеально, так ведь? Но как кто-то из далекого прошлого, где все считали девушку погибшей, нашел ее, да еще здесь, на перекрестке миров в Междумирье, где она появляется раз в год по обещанию. Хотя, в большой мир она вышла именно отсюда, заключив сделку с Силдон Корп. Но опять-таки, как игрок, а не подающий надежды аналитик научной экспедиции, да и они не затворники, ее соплеменников много где встретить можно. Забияка, спокойно плюхнувшись на полу входной двери, небрежно привалился к стене и с аппетитом вгрызся в пластину походного рациона, запивая чем-то ароматным из фляжки. Времени до завершения суток еще было с запасом, а неожиданная корреспонденция его больше не беспокоила. Почтовые ящики в столь необычном месте служили не только контейнером для хранения бумажек, но и выполняли функции стража, обеспечивая безопасность хозяев. Всякую отраву, болезни, магические метки, разрушительные чары, проклятия и прочую черноту они не пропустят, иначе бы почта здесь просто-напросто не существовала. А учитывая, кто был первым хозяином дома тайн, здешний ящик должен быть зачарован по высшему разряду. Характерный треск лопающегося пластика. Сай все-таки решилась вскрыть пухлый конверт. На свет появились сложенные втрое листы. В первую очередь взгляд наткнулся на до боли знакомые, хотя, казалось бы, давным-давно забытые сводные таблицы. Расчет плотности потока Игермастерса, светимость частиц Гюиля в замкнутых колбах и в открытой среде, напряжение поля выхлопа малых пространственных двигателей. Это не ее профиль, но тогда наизусть их знали все. Сглотнув ставшую вязкой слюну, Анир захотела отобрать фляжку у белого тигра, но перед глазами встали картины прошлого и стало не до выпивки. Гулкие, пустые коридоры огромного исследовательского корабля станции, давно отключены лозунги и бравурные пожелания, должные настраивать экипаж и ученых на, как минимум, прорыв в науке. Туда же к дьяволу отправлены и интерьерные проекции, подобранные лучшими психологами так, чтобы и плодотворную работу стимулировать, и ощущение присутствия на планете создавать. Передовой флагман научного флота, венец инженерной мысли, гордость их союза прогрессивных миров уныло светил голыми стенами в серой технической облицовке. Смотреть на пейзаж родных мест сил больше не было. Совершив не один десяток нырков, корабль угодил в аномалию и застрял в вечном полете к точке выхода из-под пространства. Ни связи со своими, ни надежды вернуться. Хотя к этому не сразу пришли. Поначалу в случившееся даже не верилось. Потом, когда настигло неизбежное осознание, все взялись за активные поиски выхода. Велись интенсивные исследования уникального явления, кто как не передовые ученые самых разных направлений, собранные в одном месте и снабженные самой лучшей технической базой, смогут найти решение вставшей задачи. Фонтаны идей, бурные споры, выплескивающиеся из лабораторий в рекреации и даже технические коридоры. Сколько это продолжалось? Год, полтора, ближе к двум. Идеи кончились, как и энтузиазм, начались споры и конфликты. Больше всего раздражали неожиданные мелочи. Не так заполненный бланк, оттенок ламп в столовой, привычка соседа вставлять любимое словцо к месту и не к месту. Годы шли, ресурсы корабля истощались, на столь долгий полет устроители экспедиции не рассчитывали. Рацион стал беднее, некоторые блюда радовали неожиданным вкусом, кухонным аппаратам начало не хватать отдельных ингредиентов. Сменная одежда, канцелярские принадлежности, реактивы и материалы для лаборатории стало не выбить. Где-то что-то постоянно заедало, потом уходило в ремонт слишком надолго или не возвращалось из него вовсе. Беспокойство и подозрения о неминуемой голодной смерти или фатальной поломке корабля витали в воздухе, но капитан категорически отказался отчитываться перед пассажирами о состоянии запасов и рембазы, и экипажу сведения разглашать запретил, хотя последнее не очень-то и помогало. Оторванные от мира и будущего, высокоинтеллектуальные представители ученой-братьи начали тихо сходить с ума, или бурно слетать с катушек. Разумеется, на это ушло не пару лет, но итог был неизбежен. Экипаж, связанный долгом, держался лучше, но и их стойкости рано или поздно придет конец. Даже глава службы безопасности на многое махнул рукой. На всех камер не хватит. И она, молодой талантливый аналитик, с таким трудом добившаяся права участвовать в престижной экспедиции, вместо полутора лет на борту и последующего взлета карьеры застряла здесь вместе со всеми. Коридор сменяется коридором, серый цвет давит, но жизнерадостные пейзажи бесили еще больше. Многие не выдерживали и начинали бросаться на стены, вот обои отключили. А после того, как взбешенный док закрыл всем доступ к медикаментам и рехкамерам, стало совсем тошно. И надо было этому подонку откинуться именно там. Главного медика разозлил не столько труп в уникальной диагностико-восстановительной аппаратуре, столько то, что для приятного самоубийства ее вывели из строя. Теперь у эскулапа даже простого успокоительного на ночь не допросишься, а прогулки подышать свежим вакуумом пользуются все большей популярностью. Вот и она нашла себя неспешно бредущей в сторону шлюза. Кэп снял с него запирающий код. В соседнем отсеке раздался яростный тигриный рык и явные звуки погрома. Бывает. Теперь бывает. Остановившись около схемы эвакуации, погрузилась в приятное медитативное состояние изучения данных. Подробно разобралась со значками условных обозначений, нашла номера палуб, окинула взглядом всю, изученную вдоль и поперек, станцию, отмечая знакомые уголки. Здесь ее каюта. Там библиотека с читальным залом и рекреацией с удобными диванами. Рядом комната полного погружения для просмотра фильмов и объемных записей. Игровая и спортивные секции ниже. Вот офицерская столовая. Она молодой сотруднице нравилась больше общих. А вот грузовая палуба. Она здесь. Раздался противный скрежет металла по металлопластику. И заунывный голос позвал ее по полному имени-отчеству. Начальник. И здесь нашел, чтоб ему пусто было. Впрочем, им всем уже давно пусто. Его не стали запирать. Сказали, что тихие и никому не причиняет вреда. Мерзкий скрежет опять ввинтился в уши. Противный научрук и впрямь сошел с ума тихо. Просто таскал везде за собой стул, причем из столовой, с железными ножками, и преследовал только ее, заунывно подвывая и постоянно требуя, чтобы она еще раз пересчитала все данные. В ее расчетах явная ошибка. Именно из-за нее они все здесь застряли. Бред. К управлению полетом ее работа не имеет никакого отношения, но доказать что-либо сумасшедшему достал. Она уже давно не девочка на побегушках, а прошедший через многое игрок. Нечего тянуть кота за хвост. Энергично развернувшись, уверенно пошла в сторону шлюза. Искать его на плане нужды нет. Вот сейчас поворот, развилка, потом откроется пожарная перегородка. Анир знала, что случится дальше. Все это с ней уже было. У последней двери ее будут ждать врата, обещая небо над головой, неважно, какого цвета. Выбор, мучительный и такой неодолимый. Створка отъехала в сторону, но перед ней пустой предбанник шлюза. А где же вход в игру? Где выход отсюда? Она хотела в растерянности остановиться, но ноги не послушались и почему-то самовольно понесли ее к пустоте. Звонкий удар ожег щеку. Саймира. Но рык забияки слишком далек, чтобы пробиться к ней. Глава 12. Карабкаясь к небу. Глава 1-2. Карабкаясь к небу. Мел со скрипом ползет по поверхности, оставляя белую черту на каменном полу храма. Тихо молясь, отец Игнациус пытается выписать идеальную окружность вокруг алтаря. За все время своего служения ему еще ни разу не приходилось проводить подобный ритуал. Да он и слышал-то о нем всего однажды, во время учебы в духовной семинарии. Подобные действия могли проводить лишь высшие посвященные, получившие особое благословение, но за неимением таковых, как сказал господин Ранион, будем обходиться тем, что есть. Большой круг завершен, теперь нужно начертить малый. Мел снова скользит, выписывая новую фигуру. Вообще, все, что сейчас происходит, отцу Игнациусу казалось одной сплошной авантюрой и импровизацией, на которую он и его гости решились лишь от полного отчаяния. Отказать им он не мог, помочь как-то иначе, тоже. Проклятие, легшие на порог храма, ему снять не дано. А заточить две живые души вместе с собой в этом краю отчаяния и забвения на такое он пойти не мог. Он чувствовал всем своим естеством, что они нужны там, в большом мире, который он уже почти забыл. Ну вот и здесь почти все готово. Теперь осталось лишь вписать имена отца. Он был священником в маленьком, почти позабытом всеми храме, и не был допущен до высших таинств вроде призыва небесного воинства, а тем более, предводителя одного из легионов. Но пусть вера послужит им ключом, а он постарается задать направление, чтобы зов не растаял в тишине. В памяти, будто это было вчера, звучали слова его старого преподавателя. Все эти символы, слова молитвы, все, что мы с вами учим, лишь форма, внешний каркас. Самое главное, чем вы его заполните. Молитву искренне верующего услышат сами небеса, даже если он произнесет ее абсолютно неправильно, перепутав все, что только можно. Но даже если вы безупречно выговорите все семь священных имен Отца, приветствуя восходящее солнце и соблюдя все необходимые ритуалы, но не вложите в них ни любви, ни веры, ваши мольбы останутся пусты, и их не услышит никто, кроме ветра. Поэтому, пусть вера возносит молитву к небу, а он лишь придаст ей наиболее правильную форму, чтобы она не канула в пустоту. Все семь священных имен, одно за другим, заполнили пространство между внутренним и внешним кругом. Теперь инсигния владыки, ее он решил вписать в центральный круг, затем расставить свечи напротив каждого из имен. Ближе к вечеру он закончил подготовку и, выйдя из храма, встретил двоих, что с ожиданием и надеждой смотрели на него. «Завтра утром начнем», — тихо произнес, посмотрев на гостей. «В этом месте нет ни утра, ни вечера», — он сам заложил расписание дней и часов, чтобы не утонуть без времени, но, начиная столь важное дело, хотел хотя бы попытаться соблюсти внешний облик ритуала, чтобы осознание возможной ошибки не мешало при его проведении. «Встань здесь», — отец Игнациус указал Рыну место в центральном круге, прямо перед символом отца, «и возьми ее», — старец протянул ему неугасающую свечу, главное сокровище и реликвию храма. «Пусть она послужит направляющей стрелой, что понесет к небесам твою просьбу». Служитель Хаоса с опаской взял протянутую свечу левой рукой, по привычке оставляя правую свободной, но священник недовольно качнул головой. «Держи той, что отмечено светом. Смотри на пламя и повторяй за мной слова молитвы. Постарайся, как бы это сказать правильнее, окунуться в ее огонь. Попытайся сродниться с ним. Нужно открыть разум, погрузиться в транс, стремясь увидеть истинную суть того, чьим воплощением является эта свеча. Она и сила, доверенная тебе, являются частью единого целого, к которому ты и должен прикоснуться своим естеством. Если все пройдет правильно, ты увидишь что-то вроде дороги или тропинки. Я не знаю, каким перед тобой предстанет путь, который поведет в небо. Он вознесет твою душу ввысь, где, если твою просьбу сочтут достойной, ты будешь услышан. Я могу чем-то помочь, быстро уточнила мистра, с напряжением наблюдающая за приготовлениями. Только верой и молитвой, с улыбкой ответил отец Игнациус. Твои силы и способности, дитя мое, могут только помешать, если ты попытаешься их тут применить. Я поняла, со всей серьезностью подтвердила Фата, и постараюсь не мешать. Просто позвольте остаться и присоединиться к вам. Я не хочу оставаться одна, не зная, что происходит. Неизвестность меня тяготит, а душа рвется помочь. Понимаю, мягко проговорил священник и медленно наклонил голову, задумавшись. Если вспомнить канон богослужения, встань там, он указал девушке место за спиной ее спутника, во внешнем круге, и возьми мой молитвослов, он открыт на нужной странице. Я смогу обойтись и без него, успел выучить все молитвы наизусть за эти годы. Ты готов? Уточнил он у Ренаи, дождавшись утвердительного кивка, тягуче затянул речитатив. Отче, к тебе мы обращаемся в час нужды, не в силах справиться с бедой сами, мы молим о помощи тебя. Свеча тихо горит в руке, огонь, как живой, трепыхается в такт молитве, звучащие вдали уверенные слова отца Игнациуса, тихий шепот мистры, мой разум свободен от мыслей и чувств, есть только стремление. Огонь, ты лишь дверь, ведущая в небо, куда мне очень нужно попасть. В прошлом я уже встречался с подобным. Ключ-куб, ведущий в Лигу охотников на монстров, что открывает дорогу сознанию. Здесь же нужно отпустить в путь душу. Нужно отрешиться от всего. Ворох мыслей, опять вы, как незваные гости, пытаетесь влезть мне в голову. Но сейчас вы не нужны. Уроки с Нией и Эрмисом помогают сфокусироваться лишь на важном, свет, и рубель дорога. Я чувствую, как мой разум начинает проваливаться вперед. Сознание, сбросив оковы тела, скользит сквозь дверь, открытую в пламени свечи. Меня начинает тянуть вверх, туда, за грани бытия, в царство чистой силы. Но почти сразу упираюсь в кисею молочно-белой густой преграды, обволакивающей весь храм, настолько плотной, настолько прочной, что мое «я» буквально тонет в ней. Непроизвольно дергаюсь, Начинаю барахтаться, пытаясь вырваться, но вязну лишь сильнее. Трудно, будто не хватает воздуха, сам я не пробьюсь. Силы слишком мало, нужен импульс, и я обращаюсь к свету, вложенному в мою руку. «Помоги мне!» «Не», сжимая молитва слов, быстро читала написанное там, даже не пытаясь вникнуть в смысл произносимых слов. В ней не было веры, у нее были сила и знания. Путь служения, надежда на высших, тех, кто сможет помочь, если захочет, это не ее. Скорее, теперь она сама одна из тех, кто может и должен это делать. Помогать и защищать других, кто сам за себя постоять не в силах. И все же сейчас ей очень хотелось, чтобы им протянули руку помощи, чтобы пришел кто-то большой и сильный и забрал их с рыном домой. Они это честно заслужили. Палладиус и Рубель, пусть все светлые боги услышат сейчас мои слова, они искренне звучат из самого сердца. Помогите нам, пожалуйста. Внезапно фигуру рына, замершую в центре круга, охватило сияние света, волнами расходящиеся от его тела, затем оно начало быстро концентрироваться в его руке, напряженно зажавшей свечу. Ее крохотный огонек стал стремительно разгораться, а затем внезапно прянул вверх, упершись в потолок скромного храма. Но это не остановило и не замедлило его рост. Мгновение, и теплое пламя, лизнув балки, прошло сквозь них, не потревожив камня. Прорвавшись наружу, огненный поток лишь увеличился, буквально прожигая себе путь в молочной кисее тумана, раз за разом пытающегося снова обхватить храм, преградить дорогу, окружить, обволочь, запутать и сбить с пути, как это было со всеми теми, чьи кости лежат за барьером. Но огненная стрела, вырвавшись вверх, все набирала скорость и силу, ее стремительный полет, казалось, не мог остановить никто и ничто. Сверкающей птицей она рванула в небеса, попутно расчистив пространство над храмом. Яркая вспышка все неслась и неслась вперед, постепенно исчезая, словно проваливаясь, выпадая из окружающего пространства, слишком чуждое для места, сквозь которое ей приходилось лететь. Полет. Я чувствовал, как меня покидает сила, что стремительным потоком истекала из руки света, оставленная Рубелем. И я все отчетливее понимал, что если б не она, ничего бы у нас не получилось. Тоненькая, еле видимая нить из света и веры, тропинка, ведущая к Богу, почти исчезая, убегала от меня, и лишь шепот молитвы за спиной раз за разом позволял мне ее снова находить. Твердые, выверенные слова отца Игнациуса, помогающие не оступиться, и неразборчивое бормотание мистры, меж тем согретое искренним чувством, что дарило силой идти дальше. Я несся сквозь бездну, понимая, что повернуть назад, скорее всего, уже не смогу. Судьба нам дала лишь одну попытку, и второй не будет. Остановлюсь, попробую вернуться, считай, погиб. Найти свое тело я уже не сумею, но и долететь до цели не факт, что выйдет. Во мне нет веры, я не служил и не служу свету. Моя душа несет на себе сон грехов. Я никогда не был праведником и никогда не считал, что смогу взойти на небеса по мосту из звезд. Здесь нужен был другой посланник, не отягощенный страхом и сомнениями. И все же, я делал все, что было возможно. Хочу, чтобы мистра вернулась домой, чтобы облачный замок вновь начал скользить по небу. Хочу обнять друзей, сняв с их душ груз беспокойства. Саймиру, Миджа, Нию, Эрмиса. Не для себя, так ради вас я буду по-прежнему карабкаться к небу. Я не имею права ни сдаться, ни повернуть назад. Мне есть для кого жить и ради чего бороться. Полет, бегство сквозь темноту бездны. Я чувствую, как внимательные глаза, полные злобы и тьмы, отвлекшись, присматриваются ко мне. Яркая огненная нить призыва привлекла слишком много ненужного внимания. Это опасно, я чувствую их волю, их желание нам помешать. Сопротивление стало возрастать, становится все сложнее находить светящуюся нить дорожку, ведущую к цели, и каждый шаг по ней тяжелее предыдущего. Словно я там, на площади, под взглядом демона-змеи. И все же сила пока еще есть, продолжает направлять. Мне нужно вырваться отсюда, пока она не иссякла, но сам пробить последний, постоянно удаляющийся барьер я не смогу, сил уже не хватит. Жадная бездна не отпускает в радугу миров то, что сочла своим. Но все равно я кидаюсь из стороны в сторону вслед за тропинкой, а может она вслед за мной, туда, где грань в этот миг ближе, мечусь, почти теряя надежду, словно мотылек, оказавшийся в густой обволакивающей смоле, которую по неосторожности задел крылом. И все же я сумел, почувствовал краем сознания, а затем увидел тонкую, почти исчезнувшую щель, куда убегал уже едва видимый след. Крохотный прокол, ведущий прочь из бездны. Я рванул туда, не раздумывая, тратя остатки сил, прорывая, прогрызая тонкую пелену не успевшей отпрянуть преграды, чтобы, вырвавшись, погрузиться в бесконечный поток, призрачную реку, что неторопливо и непреклонно заявила на меня права, унося вдаль. Тысячи лиц, бесконечная череда призраков, прозрачная кисия вечного обновляющего течения, в котором спокойно плыли все. Люди-антропоморфы, наяды и дриады, юмари и кентавры. Призрачные сгустки душ всех разумных во Вселенной нес в себе этот поток, к новой жизни, перерождению или к суду богов, если ты в них верил. Покой, безмятежность, тишина, радость, счастье – это все буквально обволакивало меня, унося вместе с собой все мысли, память прожитого, желание быть и бороться. Великая река смывала с души воспоминания, чтобы та, вновь родившись, заново испытала все радости бытия. Новое рождение, новые привязанности и вкусы, другая жизнь, которую нужно заново познавать и ощущать, наслаждаясь всеми ее дарами и проходя через новые испытания. Но чтобы это приобрести, нужно что-то отдать. На дно уходила память уже прожитой жизни. Только вот я не хотел, я не мог с ней расстаться, отчаянно борясь за каждую грань своей личности и не желая ничего отдавать. Вместе со своей памятью, долгом и желаниями я начал тонуть, медленно опускаясь на дно, где покоились воспоминания о чужих для меня жизнях. Я отчаянно барахтался, не замечая, как моя рука начала ярко светиться, словно маячок для чьих-то внимательных глаз. Затем огромная, словно гора, ладонь опустившись в реку душ, подхватила меня, когда я почти достиг дна, после чего поволокла наверх столь стремительно и быстро, что на миг я почувствовал себя рыбой, буквально выброшенной на берег неумолимой стихии. «Ты очень рисковал», — голос Эрубеля прозвучал раньше, чем появился он сам. Снова тот же белый зал, только уже без кресел и стола. Восьмикрылый возник посреди комнаты с нахмуренным лицом, тревожно посмотрев на меня. «У нас очень мало времени, своим призывом вы наверняка взбудоражили всю бездну, так что сейчас глаза темных богов ищут и очень скоро найдут место, где вы провели ритуал. Я не знаю, как вы сумели это сделать, но вам нужно поскорее оттуда убраться». «С этим есть проблемы», — быстро ответил я. «Будет проще, если ты откроешь мне свое сознание», — перебил меня гнев Палладиуса. «Я должен понять, что происходит, чтобы придумать, как вам помочь, а время очень дорого». Мысленное обращение к щиту разума. Открываю доступ к моей памяти существу, стоящему напротив меня, понимая, что так действительно будет быстрее, чем пытаться пересказать все произошедшие с нами. Эрубель, едва дождавшись подтверждающего кивка, быстро шагнул ко мне, прикоснувшись своей ладонью к моему лбу, и все события, произошедшие после нашей встречи, снова замелькали у меня перед глазами. Бегство через демонический город, коллекция, последний бой на площади, вновь бегство, прошедшие, правда, без моих усилий, и затерянный храм со священником, что продолжил служение, даже оказавшись в аду. Удивительно, Эрубель, шагнув назад, задумчиво посмотрел на меня. «Если бы я все не увидел сам, не поверил, что такое возможно, ты сможешь вытащить нас?» — быстро спросил я, отчаянно надеясь услышать положительный ответ. «Нет», — качнул головой младший бог света. «Даже то, что вы вообще смогли провести ритуал и отправить зов, почти сравнимо с чудом. Если б не душа драконицы, пробившая тебе путь к реке душ, ты бы застрял на границе миров, да и потом растворился бы или утонул. Я еле успел тебе помочь, услышав зов силы, оставленный тебе. Но почему?» — не выдержав, крикнул я. «Мы в храме старшего бога света, есть алтарь, есть святая реликвия и даже священник, сумевший все это сохранить и защитить. Один конец моста готов, протяни второй и выдерни нас оттуда». «Мне не дадут этого сделать», — качнул головой Эрубель. «Я думал, вы спрячетесь в верхних слоях бездны, на свалке или на костяных полях. Я начал тарить дорожку через топи отчаяния, чтобы через них попытаться вытянуть вас. Если бы я с самого начала знал про храм», — он раздраженно, чисто по-человечески махнул рукой, — «можно было бы попытаться, но не после зова. Я не смогу вытянуть вас живыми, темные мне этого не позволят. Они теперь знают о вас, знают, где провели ритуал призыва». Он снова печально вздохнул и тихо закончил. «Они выставят такие барьеры, что даже отец не сможет сквозь них пробиться, не говоря уже о том, чтобы кого-то оттуда забрать. Тогда что же нам делать? Со стоном я схватился за голову, осознавая, что все было напрасно. На храм наложено проклятие, стоит нам его покинуть, и смерть неизбежна. Или, я с надеждой поймал взгляд Восьмикрылого, ты в силах очистить меч Тахалата, чтобы мы смогли разрубить проклятие? Нет, короткое слово звучит как приговор. Не из радуги миров, я должен его физически коснуться, чтобы рассеять скверну. Тогда как нам быть, как оттуда убраться? Так же, как вы туда попали, хулигански прищурился Эрубель. Активатор портальных врат Зорайга сможет открыть вам проход. Я думал об этом, тяжелый вздох вырвался сам собой. В отличие от собеседника, оптимизма я не испытывал. У нас нет ни арки, служившей для него источником энергии, ни чего-то, способного ее заменить. Без нее камень просто не сможет открыть проход, да и стоит только покинуть территорию храма, как сторожащие нас проклятие вцепится, не оставляя шансов. Кое-что есть, и Рубель, разговаривая со мной, начал делать быстрые пассы руками, и меж его ладоней закружились, искрясь, частички света, сливаясь в нечто единое. «Жаль, что времени мало и передать что-либо материальное вам сложно», — сказал он, продолжая свои манипуляции. «Насчет проклятия не беспокойся. Условием его срабатывания является переступить порог, т.е. выйти за храмовую ограду, а вам не придется этого делать. Портал откроется внутри. Прикрытая моею силой, сходной с пламенем свечи, его появление останется незамеченным. Береги щит, можешь доверять его опыту. Это старый воин, много что повидавший. Постарайся спасти Фату, она очень важна для радуги миров. Я помогу вам с аркой перехода, но это разовый путь. Постарайтесь попасть в верхние слои бездны, на свалку или кладбище костей. Там относительно безопасно. Пищи для демонов мало, угроза есть только от диких. Спрячьтесь там, тяните время. После вашего зова все заинтересованные взгляды будут прикованы к храму, и искать вас в противоположной стороне вряд ли будут. Я же благодаря руке света смогу вас найти или прислать помощь. Быстро не выйдет, так что чем надежнее укроетесь, тем лучше. Щит может с этим помочь, он хорошо экранирует от любых поисковых заклинаний. Снова ждать или? Я хорошо помнил разговор с книгой Гузуфа и путь, по которому собирался покинуть бездну тот, кто ее создал. Если вдруг там окажется, ты можешь открыть врата Аида? Быстро спросил я, пока прислушивающийся к чему-то своему Восьмикрылый не завершил нашу встречу. «Да», — ответил Эрубель, удивленно посмотрев на меня. «Странно, что ты вообще о них знаешь. Я попытаюсь добраться к ним, но врата можно открыть лишь с внешней стороны, и мне нужна плата для лодочника. Ты знаешь и про него», — нахмурился молодой бог, завершая создание своей сферы. «Старые вещи, забытые имена, оставшиеся со времен зари мироздания. Когда-то существовала обитель старых богов, что несли душам смертных воздаяние и искупление, но потом ее поглотила бездна, и все исказилось. То, про что ты говоришь, осталось от той эпохи, но теперь скрыто, забыто и надежно погребено прошедшими веками. Я не знаю, где сейчас берет свой исток река мертвых и как призвать лодочника, но с платой помогу». В его свободной руке, сверкнув, возник тонкий бронзовый диск, старая, позеленевшая от времени монета, истертая прикосновением тысяч рук, но со всей еще видимым изображением лодки и человека с веслом, стоящего на ней. «Держи», — он протянул ее мне, — «но это плата лишь за одного, больше у меня нет, это невероятная редкость». «Я знаю», — кивнул я, беря монету, — «вторая у меня есть. Когда мы окажемся возле врат, как мне подать тебе сигнал, что мы уже там? Я почувствую вас благодаря ей», — Эрубель кивнул на мою руку. «Держи, и тебе пора», — он протянул мне переливающуюся светом сферу, и быстро произнес: «Передай искру света Фате, она сможет ее использовать как источник силы для фокусирующего камня вместо арки перехода, и в отличие от сосуда переполняющей силы, искра не попытается подавить ее волю. Это все, чем я могу тебе», — не договорив, Эрубель болезненно скривился, словно от мощного и внезапного удара, а затем, быстро шагнув вперед, резко толкнул меня в грудь раскрытыми ладонями. Тело Рына, лежащее на полу, неожиданно изогнулось дугой. Свеча, все так же зажатая стиснутыми пальцами, резко вспыхнув, на миг осветила весь храм. Испугавшись, Неа подбежала к спутнику, готовая применить свою силу, но остановилась, едва увидев, что Рен открыл глаза. Спустя пару секунд он, хоть и с трудом, смог приподняться, а затем, улыбнувшись, раскрыл руку с горящей свечой, где среди капелек застывшего воска виднелся крохотный золотистый шар и прилипшая к нему монета, позеленевшая от времени. «Получилось!» — счастливо улыбнулся он, глядя на лежащие на ладони вещи. Затем, повернувшись к ней, громко произнес: «Мы сможем выбраться отсюда, только придется немного поработать. Ты уверен, что это сработает?» Неа все больше хмурилась, продолжая слушать план Рена. «Все эти врата, древние сущности, всего этого уже может попросту не быть, а попытка у нас только одна. И Рубель сказал, что сможет выйти на нас в верхних слоях бездны, привести помощь, нужно только затаиться, переждать. Ты уже был там. На мой взгляд, костяные поля почти идеально для этого подходят. Кроме слабых падальщиков, ничего опасного там нет. Я уверена, что смогу взять их под контроль, а если надо, отвести глаза и кому посерьезней. Сейчас я в хорошей форме и почти полностью восстановилась. Моих сил хватит для контроля и пары сотен подобных тварей, да и ты легко сможешь справиться с ними, даже не используя карт, чтобы не привлекать лишнего внимания. Припасы у нас есть, воду взять есть где, если надо, месяца 2-3 продержимся, и за это время спокойно дождемся помощи. Надежный и безопасный план. Все так, но... Рен неопределенно качнул головой. Я не могу тебе даже толком объяснить, но интуиция, этот крохотный червячок, что сидит и что-то точит у меня в груди, не дает согласиться с твоими словами. Это все на грани чувств, ощущений, мне даже слова сложно подобрать, но я привык ей доверять. Сколько раз она мне спасала жизнь, не давала принять поспешные решения, ведущие к смерти. И сейчас она буквально шепчет мне, что нам нельзя тянуть, что нужно уходить, убегать из бездны, пока есть время, и что нельзя идти протаренными, известными путями. На таких дорогах нас легко найти. Неа задумалась над словами своего гораздо более сведущего в подобных делах спутника. Не доверять интуиции опытного воина, своей жизнью подтвердившего, насколько та остра, не стоит. И все же, она так устала от всего, ей так хотелось безопасности и покоя, спрятаться от всех, не рисковать больше, пусть и позволив кому-то другому взять в руки ее судьбу. Снова как в кукольном домике, там, в колыбели богов. Но ведь она оттуда выбралась. «Ты уверен, что это правильный путь?» — устало спросила она, посмотрев на Рена. «Мы вообще сможем там выжить?» «Не знаю», — пожав плечами, ответил он. «Я знаю только то, что этот путь есть. Я знаю, как попасть к реке мертвых и где она берет исток. Я знаю, как призвать лодочника, и у меня есть плата для него за нас двоих. И знаю, что он сможет нас доставить к вратам Аида, где с другой стороны нас будет ждать один из младших богов света, обещавший их для нас открыть. У меня есть определенная информация, с чем мы на этом пути можем столкнуться, но эти данные могли сильно устареть. Раньше я этот путь не рассматривал, так как у меня была лишь одна монета. Спрятать же тебя обратно в рабский куб и пронести по реке у меня бы не вышло. В подобных местах важны не столько материальные тела, сколько сама суть, поэтому твоя душа была бы засчитана за еще одного пассажира. Но теперь ситуация изменилась. Мы можем рискнуть и все это завершить, вернувшись, наконец, домой. Или попытаться спрятаться на костяных полях и, надеясь, что демоны нас не найдут раньше времени, ожидать помощи. И где у нас больше шансов выжить и вернуться домой? — уточнила Неа, пытаясь понять, какой вариант будет лучшим. Жаль только, ни опыт предыдущих фат, ни долгая жизнь в колыбели богов ничем не могли ей в этом помочь. А вот этого я не знаю. Рен криво усмехнулся и развел руками. Чуть прикрыв глаза, он откинулся назад, облокотившись о стену. Если честно, и там риски достаточно велики. Я не верю, что демоны нас оставят в покое, стоит только улизнуть из храма. Это было бы как-то... Он неопределенно пожал плечами, слишком просто. И может, там, на забытых всеми дорогах, надежды вырваться больше просто потому, что в подобном месте нас никто не ждет. Но с другой стороны, кто знает, с чем нам придется там столкнуться. Я не уверен, мистер, в этом забеге, будь мы лошадьми, я бы на нас не поставил. Но у нас-то с тобой выбора просто нет, поэтому остается лишь бежать, и теперь главное, определиться в какую сторону. Мне нужно подумать, Рен, откинувшись назад и прикрыв глаза, произнесла Неа. Дай мне, пожалуйста, на размышление хотя бы пару часов. Хорошо, — с некоторым сомнением кивнул напарник. Думаю, немного времени у нас в запасе есть. Если темные боги за все эти века до сих пор не снесли этот храм вместе с отцом Игнациусом, значит, вряд ли проделают это в ближайшее время. Кстати, по поводу подумать, с этим нам бы могли помочь. Есть у меня одна помощница, способная это делать намного лучше меня, но сейчас я не знаю, что с ней, и это сильно меня тревожит. Щитом разума мы объединены в единое целое, и после битвы у огненных врат, когда я почти погиб, она перестала отзываться, поэтому неясно, жива она или погибла. Возможно, ты бы смогла это понять благодаря своим способностям. Она не раз спасала мою жизнь во время сложнейших рейдов и помогла победить в десятках битв, так что и в этой ситуации ее умения нам бы тоже не помешали. «Как ее зовут?» – спросила Ния, подняв глаза на Рена, хотя заранее знала ответ. «Тайвари», – ответил он, – «это мой симбионт, сложное техноустройство, созданное одной почти исчезнувшей ныне цивилизацией. Я к ней очень привык и мне ее здорово не хватает». «Хорошо, я постараюсь помочь», – кивнула Фата. «Но тебе придется отключить щит, предоставив мне полный доступ к своему разуму». Она с радостью ухватилась за возможность отвлечься, погрузившись в знакомую работу. Думать и что-то выбирать сейчас совершенно не хотелось, пусть решение придет к ней само. А пока она осторожно прикоснулась к лбу Рена. Глава 13. Развилка. Глава 13. Развилка. Тебе нужно расслабиться и снять защиту со своего разума. Я клянусь своим именем, своей силой, что не причиню тебе вреда, и пусть тиара разума и скипетр воли Фаты Облачного замка станут свидетелями моих слов. Голос мистры был торжественен и строг. Закончив, она шагнула назад, посмотрев мне в глаза, а ее артефакты проявились, подтверждая сказанное. Я осторожно подхватил ее руку, успокаивающе погладив по тыльной стороне ладони. «Ценю твою честность и принципиальность, но я бы доверился тебе и без клятвы. Мы слишком через многое прошли вместе, и эта дорога лучше любых слов показывает настоящее нутро человека. Трудности и опасности, как бы разумный ни пытался притворяться, всегда раскрывают его истинную суть, а в тебе за все время пути я не увидел ни фальши, ни подлости». «Спасибо», девушка благодарно улыбнулась, «твои слова для меня много значат. Я открыл тебе полный доступ к моему разуму». «Что дальше?» — спросил, а сам непроизвольно задержал дыхание. Пусть я полностью доверял напарнице, но непрошенное волнение перед предстоящим глубоким вмешательством все равно присутствовало. «Ты заснешь», — ответила успокаивающе Фата, «твое активно действующее сознание мне помешает. Я должна услышать отголоски чужого разума, живущего в твоем теле, и мне будет сложно отсеивать и разбираться, где твои мысли и чувства, а где сознание той, кого мы пытаемся найти. А теперь приляг», — она указала на кровать в выделенной нам комнате, «прикрой глаза и попытайся вслушаться в мой голос. Ты заснешь, я же постараюсь сделать твой сон красивым и добрым, он принесет тебе радость и покой. В нем ты найдешь то, что тебе дорого и важно». Голос мистры по мере произнесения слов становился все глубже и тягучий. Он набирал силу, обволакивал и убаюкивал, увлекая за собой. Веки сами по себе незаметно опустились на глаза, позволив разуму на время отдохнуть от волнения и тревог, от того давлеющего груза долга, что не отпускал меня с момента спуска в бездну. Друзья, Саймира, клан, все то, что мне дорого, беспокойство за девчонку рядом со мной, ощущение опасности, что не пропадает никогда, лишь ненадолго отступает. Я только сейчас осознал, как же устал от всего этого. Мысли еще кружились в голове, словно голодные пираньи, пытаясь укусить, помешать, не дать утонуть в сладком сне, но у них не получалось. Я чувствовал себя словно младенец, укутанный в бархатное покрывало, мирно засыпающий в надежных и таких сильных руках. Сознание все глубже опускалось в царство покоя, оставляя позади тревоги и страхи. Волна, набежавшая на берег, осторожно касается моих ступней, чтобы через миг снова отпрянуть в выплеснувшее ее море. Знакомый пляж, крики чаек над головой. Я опускаюсь на колени и зарываюсь в песок под ногами, сгребая его к себе. Дом. Мой любимый дом, как же я соскучился по тебе. Откинувшись назад, я счастливо улыбаюсь бирюзовому небу, сиреневым закатным облакам, плывущим по нему, ласковому вечернему солнцу и птицам. Боги, как же хорошо. Только лишившись этого, я понял, как же сильно по всему скучаю. Низкое багряное небо бездны, мертвая земля, что даже без прямого ментального влияния давит на разум, постепенно сводя с ума. Хватит. Вскочив, я резко встряхнул головой, прогоняя наваждение прошлого. Этого больше нет и уже не будет. Я выбрался и теперь свободен. Белое пятно, мелькнувшее на краю горизонта, заставило меня, приподняв голову, посмотреть туда, и сердце радостно заколотилось в груди. Мой маяк, высокая белоснежная башня и просторный дом под красной черепичной крышей, раскинувшийся у ее подножия. Я даже не заметил, когда сделал первый шаг, а затем ноги словно сами собой перешли на бег, толкая тело вперед. Расстояние в 1000 шагов не стало для меня преградой, я буквально взлетел по крыльцу, толкнув широкие двери перед собой, чтобы увидеть ее. В шикарном бордовом платье с длинным разрезом до бедра, руки в черных перчатках до локтя, она неспешно спустилась по лестнице со второго этажа, протянула мне бокал с холодным шампанским, осушенный одним глотком и оказавшийся небрежно отброшенным за спину, потому что душа и тело жаждали совсем другого. Губы жадно сплетаются вместе, руки прижимают податливое тело к себе. «Я скучал, мне тебя не хватало. Раньше ты приходила ко мне хотя бы во снах». Эйрин, чуть отстранившись, нахмурила лоб, прижала свой палец к моему рту, не давая договорить. «Ты шаша, мой мальчик, просто у тебя появилась другая. Она заняла мое место в твоем сердце и в мыслях. Но ты сейчас действительно хочешь говорить, или, может, займемся чем-то поинтереснее». Не успев договорить, она прижалась ко мне всем телом, и я, не выдержав, подхватил ее на руки и понес наверх, туда, где у нас была спальня. Тонкий девичий стан на фоне горящего золотом дня окна, невесомая кисия тюля ластится к бархатной коже, дразня и лаская. Не выдержав, встаю и осторожно провожу ладонью по обнаженному бедру моей Эйрин, что, как и я, старается впитать в себя мгновение неги. Потянувшись вслед за теплой рукой, она прижимается ко мне спиной и задумчиво откидывает голову на плечо, но спустя несколько бесконечных сладких вечностей поворачивается ко мне. «Я увижу тебя снова», — шепчу я, обнимая. «Зачем?» — она, чуть отстранившись, смотрит мне в глаза, словно пытаясь запомнить навсегда. «Прошлое должно оставаться в прошлом. У тебя есть та, кто любит и ждет, а я лишь сон, греза, посланная тебе Фатой, чтобы отвлечь и дать немного радости. Но, как и все сны, я развеюсь и исчезну, едва ты проснешься. Не хочу тебя забывать». Я подхватываю ее руку, теплую и нежную, словно живую, и переплетаю наши пальцы. Теперь я понимаю истинную власть Фат. Мне безумно не хотелось просыпаться, сердце требовало остаться здесь навсегда. И все же, проводится авторизация оператора. «Пожалуйста, назовите свое имя». Машинный голос слышится вдали словно триумфальный колокол, поздравляющий с победой. «Тебе пора, реальность снова тебя зовет к себе, любимый». Эйрин бережно провела рукой по моей щеке и затем, порывисто прильнув, одарила на прощание жарким поцелуем, обжегшим уста. Я и не заметил, как две узкие ладони прижались к груди и резко толкнули вперед, выбрасывая разум из мира грез и сладких снов. «Для подключения и активации симбионта вам необходимо пройти процедуру авторизации. Пожалуйста, назовите свое имя». Этот монотонный голос звучит в голове уже несколько минут, все то время, пока я выплывал из густого марева сна. Я полностью обнажен, лежу на кровати со скомканным влажным бельем. Мистра куда-то убежала, едва я более-менее очнулся, и я даже не знал, что думать обо всем этом. Что тут вообще произошло? Назовите имя оператора для прохождения авторизации и активации симбионта. Да чтоб тебя, совсем не дает сосредоточиться и разобраться. Ронион, сын Рейна и Ланы. Принято. В системе обнаружено совпадение физиологических характеристик и имени оператора с ранее зарегистрированными. Назовите тайный код для подключения полного объема знания из личного раздела в памяти данного устройства. Черное пламя на алтаре всегда жаждет крови и чужих жизней. Об этой фразе мы договорились с Тайвари на случай, если она когда-либо попадет в чужие руки, чтобы никто не смог получить доступ к моим тайнам и собранным лично мною знаниям, что она в себе хранит. Принято. Вы аутентифицированы как ранее зарегистрированный пользователь и получаете доступ к полному функционалу и личным архивам памяти. Спасибо, бормочу я. Привстав, изучаю комнату. Небольшой бардак, но в основном в районе кровати. Чувствую себя, словно провел бурную ночь в постели с Саймирой. Правда, следов от когтей на спине нет. Надеюсь, мистра не пострадала. В голову лезут глупые мысли. Дверь тихо приоткрылась за спиной, и девушка, осторожно просунув голову в образовавшуюся щель, тихо спросила. «Ты как? Проводится активация и настройка симбионта? Пожалуйста, подождите». Голос в голове не дал ответить сразу. «Что тут произошло?» — спросил я, накидывая на бедра одеяло, и обвел взмахом руки комнату с развороченной кроватью и разбросанной по полу моей одеждой. «Прости, мистер», виновато отвела взгляд, «я немного перестаралась, вместо иллюзий создав для тебя Фьюри. Это телесный мираж, позволяющий во сне почувствовать практически то же, что и наяву. Видимо, ты увидел образ любимой, и ваша с ней встреча прошла», она смешалась, слегка покраснев, весьма бурно. «Ты хоть не пострадала?» — смутившись, уточнил я, вспомнив, что мы вытворяли с Эйрин в постели. «Все хорошо», — в ответ улыбнулась та. «Когда я поняла, что что-то пошло не так, то частично парализовала твое тело, чтобы ты не мешал. Так что все, что у вас там происходило, осталось там же, в чертогах разума. Я не подсматривала, честно-честно», — она мой укоризненный взгляд быстро добавила. «Клянусь, никому и никогда не расскажу обо всем случившемся, прости», — она виновато опустила голову, «я не ожидала, что все будет именно так, я не очень опытная фата, сам знаешь. Мне хотелось подарить тебе немного радости и уюта, а что подходит лучше, чем долгожданная встреча с дорогим для тебя человеком? Вот и если б я прервала сеанс, то могла или навредить твоему мозгу, или навсегда потерять возможность подключить симбионта». «Спасибо», — кивнул я. «Все хорошо, а теперь ты не могла бы ненадолго выйти? Мне нужно одеться и привести себя в порядок». «Хорошо», — быстро кивнула мистра и исчезла за дверью, спешно прикрыв ее за собой. Я уже натягивал на себя рубашку, когда в голове внезапно возник до боли знакомый голос Тайвари с ее непередаваемыми ворчливыми нотками. «Ты все-таки умудрился нас убить. Я тоже рад тебя приветствовать, моя старушка. Не ворчи, мы же еще живы, пусть и погибли ненадолго». «Ты как?» «Я функционально дееспособна», — буркнула та в ответ. «Нужно, конечно, еще пройти диагностику всех систем, но в целом к работе готова. А что с тобой произошло?» — поинтересовался я, не сдержав любопытства. «Экстренное капсулирование и гибернация в связи со смертью оператора и отключением его мозговых функций. Хотя я сомневаюсь, что они у тебя вообще изначально заложены. Наша спутница каким-то образом смогла принудительно заново прорастить и восстановить нейронные связи, соединяющие меня и твой мозг, хотя уже началось формирование независимого материального носителя, после чего еще и базовую процедуру активации запустить. Даже не представляю, как она сумела все это сделать. Она фата облачного замка», — пожал плечами я, — «практически полубогиня, поэтому все, что связано с разумом, в ее власти. А ей случайно не нужна помощница?» — вкратчиво спросила Тайвари. «Умная, исполнительная, обладающая огромным багажом знаний практически в любой сфере, способная анализировать и подсказывать наиболее оптимальные решения?» — Тай, — слегка улыбнулся я, прежде чем ответить, — «как только такую помощницу встречу, сразу же ей порекомендую». Ироничный хмык в ответ, а потом уставший вздох. «Ну, и где мы находимся? И что произошло с момента моего отключения?» — уточнила она, становясь серьезной. «О, это долгая история», — уже в свою очередь слегка погрустнев, ответил я, собираясь с мыслями. «С чего бы начать? Ковшик воды смывает пот с обнаженного тела, одежда комком валяется под ногами. Слава богам, что Рен не догадался, почему она с ним разговаривала из-за двери, так и не зайдя в комнату. Натянуть-то на себя тряпки она успела, но вот беспорядок в одежде ее неизбежно выдал бы. Новая порция холодной воды стекает по телу, не в силах остудить бушующий в ее голове и в сердце пожар. Жалеет ли она? Нет. Это был ее сознательный выбор. В ее книге жизни слишком мало страниц. Ей почти ни о чем будет вспомнить, если та внезапно завершится. Двойная спираль, короткие визиты в незнакомые миры, бездна. Разве об этом хочется вспоминать, отправляясь к реке душ? К тому же, Рен ей, в конце концов, должен. Она спасла ему жизнь, и сама решила, как он выплатит свой долг. Конечно, ей не хотелось, чтобы это было так, задурманив голову, укутавшись в грезах и снах, спрятавшись под маской давно погибшей любимой. Она хотела, чтобы он был с ней и ради нее, но у Рена уже есть другая, та, кто любит его и любима им. Мешать их счастью она не станет, пускай все будет для него лишь сном, а для нее останется воспоминанием, которое она унесет с собой из двойной спирали. Ее пребывание там подходит к концу, если они смогут выбраться. Она навсегда покинет то место и отправится дальше в радугу миров, новый долг зовет ее. Колокол на башенке церкви закончил звонить, скоро отец Игнациус завершит вечернюю службу молитвы и, выйдя во двор, как всегда приступит к отмеряющему конец дня ритуалу. Проверит двор, а затем займется мытьем очередного витража, пыль на котором, как и сорняки в огороде, появляется лишь для того, чтобы священнику было чем себя занять. Рен, скорее всего, появится лишь к ужину, наверняка сейчас общается с Тай. Зная симбианта, этот разговор затянется надолго. Из походной сумки появляется усиленный комбинезон, максимально подходящая для рейда одежда. Уже завтра они с напарником снова попытаются покинуть бездну, и одна только эта мысль вызывала у нее внутреннюю дрожь, отвлекая от душевных метаний. Она таки решилась положиться на опыт и на удачу прошедшего сотни миров проводника, доверив выбор маршрута ему. Осталось лишь надеяться, что его удачи хватит на них обоих, и совершенный только что поступок не утянет ее вниз. Дверь купальни закрылась, отрезая, оставляя в прошлом воспоминания. «На обмане, дитя мое, ничего прочного не построишь», — сухой голос священника, раздавшийся за спиной, заставил нее нервно вздрогнуть и оглянуться назад. «А если ты и не пытаешься ничего строить?» — спросила она, с вызовом посмотрев на священника. Тот бросил на нее суровый взгляд, что, несмотря на все ее силы и умения Фаты, проник в самую глубь души, взвесив и оценив помыслы и желания. Так мог бы смотреть настоящий отец, знающий жизнь, людей, а главное, своего ребенка, со всеми его промашками, отмазками и недостатками. Такого не обманешь, не обведешь вокруг пальца уверенностью и временной верой в собственные слова. Найдя что-то, видимое лишь ему, отец Игнациус смягчился, жесткие складки около губ разгладились, и он снова стал выглядеть простым стариком, несущим бесконечную службу в храме. Но даже так ей нестерпимо захотелось не заслужить прощения, если его и просить, то урына, а хотя бы просто объясниться. Быть понятым — такое простое и естественное желание любого живого человека. Мы завтра уходим, отче, и даже мой спутник, опытный воин, переживший десятки битв, не знает, сумеем ли мы выжить. Мне не хотелось уйти так, она запнулась, не в силах собраться с мыслями и найти, как правильно выразить словами все, что бушевало у нее в душе. Пусть хоть так, украдкой, втайне ото всех, но я почувствовала себя желанной и любимой. Жалеющий взгляд старца стал последней каплей, и слезы непрошенными гостями потекли из глаз. Неожиданно ее обняли, погладили по спине. «Тише, дочь моя, я же знаю, что ты его любишь, и он бы это узнал, если б хоть раз заметил, как ты смотришь на него, когда спутник не видит. Любовь нас всех делает безумцами, а то, что вам предстоит, пускай произошедшее придаст тебе сил. Не мне судить тех, кто ради спасения чужого для них мира решил спуститься в бездну. На весах богов минутная слабость по сравнению с таким деянием на белой чаше даже не всколыхнет черную. Так что этот обман, дитя мое, пока он не несет горя другим, я тебе прощаю и отпускаю. Пусть он тебя более не тревожит». И от этих простых слов утешения и поддержки ее наконец покинуло чувство вины, тот противный мерзкий слизняк, который поселился в ее душе, и которого она пыталась смыть ковшиками холодной воды. А то, что мы там, она запнулась, не в силах посмотреть отцу Игнациусу в глаза, как и до конца произнести то, что начало. Он с мягкой улыбкой качнул головой. «Это гостевой дом, дочь моя, а не храм. В свое время, когда мы были в моем родном мире, чего там только не происходило. К сожалению, не все те, кто искал и находил там приют, умели вести себя подобающе. А теперь идем на вечернюю трапезу. Признаться честно, я снова хочу попробовать шоколад, которым твой спутник так щедро меня угощает. Заодно еще о чем-нибудь поговорим». В прошлый раз он рассказывал такие занимательные истории. Незаметно для Фаты, отец Игнациус, убаюков разговорами, притащил ее за собой в небольшую кухню, где Рен уже расставлял на столе дымящиеся пайки походного рациона, экзотические фрукты и выпечку. По предложению священника, отбытие решили перенести на утро, чтобы замаскировать открытие портала регулярным всплеском светлой силы от главного богослужения дня, так что время посидеть на дорожку было, как и нормально попрощаться. Небольшое застолье подходило к концу, как-то незаметно оно переросло из обычной дружеской посиделки во что-то большое и значимое, когда каждый из сидящих за столом осознает, что это все, больше такая встреча не повторится. И все же каждый как мог гнал из сердца тоску, боль, страх. «Тяжело. Я поймал себя на мысли, что сам ищу предлог, чтобы остаться здесь еще на день или два. Проклятая бездна, только немного отвлекшись от нее, получив такой желанный и долгожданный отдых, понял, насколько она меня вымотала, и как же трудно вновь решиться, заставить себя сделать этот проклятый шаг вперед. Снова неизвестность, снова догонялки со смертью, и так раз за разом, понимая, что можешь ошибиться лишь раз, он же будет для тебя последним. Я устал, у каждого человека есть предел прочности, и сейчас четко понимаю, что нащупал свой. Если выживу и вернусь домой, чтобы дальше не происходило, придется надолго снизить темп. Надо восстановиться, и речь даже не о теле или всей еще сбоящей печати хаоса, а о душевном состоянии, о воле и общей выносливости. Без запаса прочности очередной выверт судьбы, которыми так богата жизнь любого игрока, я могу просто не вывести. И не факт, что в следующий раз оказавшиеся рядом захотят и смогут помочь. Нужно вовремя остановиться и сказать себе стоп. Дома ждет любимая, друзья, клан и все то, что я пытаюсь создать. Новый путь для тех, кто не хочет идти дорогой бесконечного разрушения и смерти. Я ответственен за них и поэтому, как ни странно, должен себя беречь в первую очередь. Хотя, с сомнением хмыкнул, в следующий раз опять вряд ли получится. Пока не подниму в силе друзей. Душно. Встав из-за стола с расставленными на нем угощениями, вышел на улицу. Ни неба, ни звезд, лишь проклятый туман, из серого ставший бордово-черным со всполохами кровавых молний, сделавшими его абсолютно непроницаемым для любых ритуалов призыва или обращений к высшим сущностям. «Вы завтра уходите?» Тихий голос отца Игнациуса, раздавшийся за спиной, заставил его гостя обернуться, а после коротко кивнуть. «Да, как вы и посоветовали, на рассвете, попытаемся скрыть переход за всплеском силы от утреннего богослужения». Рен ненадолго замолчал, выплывая из собственных мыслей и переживаний, и коротко, но искренне добавил: «Спасибо вам за все. В отличие от вашей спутницы, сын мой, ты совсем не разговорчив. И да, я знаю, что ты не любишь, когда я так к тебе обращаюсь». Одно из высших имен Палладиуса, Всятец, и все живущие в радуге миров, в той или иной мере его дети, неважно, верят они в него или нет. И я, как духовный его представитель, вправе обращаться так к любому разумному, вне зависимости от того, к какому пантеону тот принадлежит. Это не попытка давить или переманить в свою веру. Я понимаю, Рен кивнул, соглашаясь с приведенным доводом. Но я был немногословен с вами все эти дни вовсе не поэтому. С вами трудно, отец Игнациус, очень остро чувствуешь собственное несовершенство. Вы здесь, в этом проклятом всеми богами месте не оставили свой путь, свою молитву. Двойная спираль молочьем, по сути, отличается от бездны. Та же бесконечная гонка вверх по пирамидам из голов и трупов, убей или убьют тебя. Повсюду ложь, предательство, интриги, арена, Форлик с его рабскими бараками, а также твое собственное бессилие глобально на все это повлиять. И ты опустил руки. Отец Игнациус подошел ближе к своему собеседнику, невидяще смотрящему на фонтан посреди двора. «Нет, с некоторых пор пытаюсь хоть что-то изменить», — угрюмо ответил юноша, продолжая смотреть на текущую воду. «В последнее время даже начало что-то получаться, и все же это такая капля в море». Рен качнул головой, словно только сейчас начал осознавать масштабы происходящего. «Там, когда живешь в этом всем», — он неопределенно развел руками, словно пытаясь обхватить необъятное, зло становится нормой вещей. Ты просто не замечаешь происходящего или сознательно не хочешь видеть, потому что всем помочь не можешь. Отводишь глаза, когда ведут очередную партию рабов на жертвенники Алле и богов. Опускаешь голову, идя по торговому центру гильдии работорговцев. Не вспоминаешь о квартале черных фонарей и проходишь мимо команд людоловов на нижней площадке. Это трудно, потому что осознаешь, что вся разница между ними и тобой заключается в том, что тебе просто повезло больше. Я понимаю, отец Игнациус кивнул, соглашаясь. Знаешь, я ведь тоже не святой, во мне тоже много страхов и искушений, с которыми я веду борьбу каждый день. Ты не представляешь, как часто я задумывался о бессмысленности моего существования. День за днем, год за годом, я даже примерно не знаю, сколько времени прошло и есть ли оно вообще. Но вот вы здесь, и это оправдывает все мое бытие. Вы отправляетесь дальше, продолжаете свой путь, но не будь меня, этого места, не было бы и вас. Я маленький человек, Рен, не бывший никогда героем, и все же принес свою толику добра. Возможно, это самое большее, что я сделал за всю свою жизнь. А почему вы еще здесь, в бездне? На этот простой вопрос отец Игнациус лишь пожал плечами. Потому что не заслужил света, Рен. В ту ночь, перед падением мира, Я не исполнил свой пастырский долг до конца, просто испугался, запершись в храме, не в силах выйти и сражаться со злом, помогать и защищать, спасая жизни молитвой, а если надо, то и мечом. Я заслужил бездны не меньше, чем твари, обитающие в ней, и лишь милостью своей Палладиус позволил мне все это сохранить, и он указал на храм с крохотной колокольней, дворик с фонтаном и садом вокруг него. О чем-то подобном я и подумал, произнес задумчиво Хаосит. Надеюсь, вы сможете себя когда-нибудь простить, потому что тот, кому вы молитесь, скорее всего, давно уже простил вас за ту минутную слабость. Они надолго замолчали, думая каждый о своем. Последний вопрос, если позволите, и, дождавшись утвердительного кивка, Рен спросил. Мистра рассказывала мне о множестве костей вокруг храма, по которым она шла, когда пробиралась сюда. Они остались здесь со времен падения мира, не все. Часть из них принадлежит тем, кто пришел уже позже. Раньше туман не был так силен, и некоторые умудрялись зайти достаточно далеко, иногда добираясь даже до храма. Но зачем? Удивленно спросил Рен, пытаясь понять логику демонов. Сначала они оградили храм практически непреодолимой преградой, а затем сами лезут через нее, пытаясь добраться до сокрытого ею места. У каждого из них была своя причина, но все пришедшие сюда искали, как правило, одного. И, на молчаливый вопрос, увиденный им в глазах собеседника, ответил. Прощение и следующего за ним спасение, возвращение к реке души шанса на новую жизнь в радуге миров. Они почему-то решили, что я могу им это дать. Демоны раньше часто приходили сюда, молили, угрожали, пугали, соблазняли, пытались подкупить, суля все блага мира в попытке вымолить хоть тень надежды, пока еще после перерождения не утрачены воспоминания о прошлом. Многие очень болезненно воспринимали свое нынешнее бытие, а особенно понимание того, что смерть здесь окончательна, и ты, по сути, лишь корм для других, кто выше тебя и сильнее. И вы им отказали, всем? Мрачно спросил Рен, снова отвернувшись к фонтану.